Вам нужно от меня обещание, что получите 20 тысяч фунтов? Нет, не получите. Я вспыхнула, произнося эти слова, и топнула ногой. Понимая он, как затронуть мое чувство великодушия, я уверена, что сделала бы. Может, не совсем то и не вдруг, но сделала бы что-то доброе, чтобы помочь ему. Но это его обращение было таким бесстыдным, дерзким. За кого он меня принимал? Неужели считал, что я поверю, будто он передаст меня под опеку кузины Моники, всего лишь доставив к ней? Он, очевидно, видел во мне сущее дитя. Скудоумие и вместе с тем плутовство, стоявшее за его предложением, были противны моей натуре и задевали мое достоинство. «Значит, не дадите?» — спросил он, вновь глядя в пол, нахмурившись и задвигав губами всей нижней частью лица, как будто жевал табак. «Конечно же нет, сэр», — ответила я. «Ну так берегитесь!» Не поднимая глаз, сказал он, очень раздосадованный и мрачный. Я присоединилась к Мэри Куинс, ужасно разгневанная. Проходя под резной дубовой аркой вестибюля, я видела в сгущавшихся сумерках его фигуру. Эта картина в туманном ореоле хорошо мне запомнилась. Опустив взгляд, он стоял там, где произнес свои последние слова посредине холла, и у него было лицо проигравшего, оставка отчаянная, погасшее темное лицо. Я не проронила ни звука, поднимаясь по лестнице. У себя в комнате я обдумала состоявшийся разговор. Получалось, что я должна была сразу же согласиться на его безумное предложение и проследовать в док-карте через Фелтром. А за моей спиной он бы ухмылялся и делал гримасы своим приятелем к Элверстону, где, воображаю негодование моего дяди, переданная под опеку леди Ноулс, я, сойдя с экипажа, вручила бы вознице внушительную сумму в 20 тысяч фунтов. Требовалось бесстыдство Тони Ламкина, увы, без его веселого нрава и сметливости, чтобы замыслить столь чудовищный розыгрыш. «Может, выпьете чаю, мисс?» — осмеялась вымолвить Мэри Куинс. «Какая дерзость!» — вскричала я и в гневе топнула ногой. «Дорогая моя Куинс, не о вас речь!» — добавила я. «Нет-нет, сейчас не надо чаю!» Я вновь погрузилась в раздумья, которые вскоре потекли в таком русле. Каким бы безрассудным и бесстыдным ни было предложение Дадли, слушая его, я предавала дядю. Если я по слабости промолчу, не поторопится ли ужасный кузен превратно передать наш с ним разговор моему опекуну, чтобы переложить вину на меня? Эта мысль настолько захватила меня, что под влиянием минутного порыва я добилась позволения войти к дяде и подробно пересказала случившееся. Когда я закончила повествование, которое дядя слушал, не поднимая глаз, он прокашлялся раз-другой, будто собираясь заговорить. Вскинув брови, он улыбался, как мне показалось, через силу. Затем он глухо пробормотал, должно быть, одно из тех ругательств, которые человек, не столь утонченный, произнес бы, присвистнув от изумления и презрения, и вновь собрался заговорить, но так и не нарушил молчание. Похоже, он был в крайнем замешательстве. Он встал и, шаркая ногами в комнатных туфлях, принялся ходить взад-вперед. Он что-то искал. Выдвинул и задвинул 2-3 ящика стола, перелистал какие-то книги, пересмотрел бумаги, но вот он поднял несколько нескрепленных листков, исписанных от руки, с видом некоторого облегчения. Казалось, он нашел, что искал. Он принялся рассеянно читать их, повернувшись ко мне спиной, еще раз прочистил горло и, наконец, произнес: «Что же, скажите на милость, было у глупца в мыслях?» «Он, должно быть, считает меня совсем слабоумной, сэр», — ответила я. «Весьма возможно. Он всю жизнь провел на конюшне среди лошадей и конюхов. Я всегда видел в нем некоего кентавра. Соединение, уточню, не человека с конем, но обезьяны со слом». Дядя рассмеялся над своей шуткой. Но не тем холодным, саркастическим смехом, который был характерен для него. Скорее, это был смех, прятавший волнение. Все так же, стоя ко мне спиной и глядя в бумаги, дядя сказал: «Значит, он не удостоил вас объяснения мотива своих действий, который, оставляя в стороне названную вами скромную сумму желаемого им вознаграждения, представляется мне слишком загадочным и требующим родственного вдохновения, чтобы быть истолкованным. Он вновь рассмеялся. Он уже больше напоминал привычного мне дядю Сайлоса. «Что касается вашей поездки к леди Ноуз, неудачливый мошенник всего 5 минутами ранее слышал, как я выразил желание, чтобы вы навестили ее до того, как покинете Бартрам.